«Какой я тебе, нахрен, малыш?» Из последних сил прохрипел Драка, не стерпев такую дерзость от матери. Нарцисса облегченно улыбнулась, нежно потрепав сына по волосам. Она почти смеялась, по-детски радуясь, что ее ласковое слово вынудило Драка заговорить, пусть и из негативных побуждений. «Рада снова слышать твой голос, Драка. Я так волнуюсь за тебя. Не стоит. Так не может больше продолжаться. Ты же понимаешь, почему? Рано или поздно он меня все равно добьет». Нарцисса тяжело вздохнула, проклиная упертость сына, который он явно пошел не в нее. «Драка, начало нарцисса. Ты должен принять условия. Ты должен согласиться. Я не убийца», с расстановкой произнес Малфой, хватая ртом воздух после каждого слова. «Нет, конечно, нет», прошептала мать, гладя его по щеке. Драка лежал неподвижно, но смотрел на нее непонимающим взглядом, нахмурив брови. «Тогда что, как ты это видишь? Будь хитрее, сынок, ты же Малфой, воспользуйся этим, а я помогу». Малфой был слишком слаб, чтобы распознать намек в словах матери, но одно он знал точно: ему нужно вернуться в Хогвартс, и он готов рассмотреть любой вариант, лишь бы тот подарил ему возможность быть там, а не здесь. «Говори». Примечание к части. «Я сама в это с трудом верю, но мне пришлось выучить правила квиддича и описать события спортивной игры, хотя я ничего не понимаю в спорте», смеется до слез. Глава 10. Наступил очередной воскресный день. Осенний пейзаж за окном совершенно незаметно начал приобретать зимние оттенки, а сегодняшним утром впервые в этом учебном году с неба посыпались редкие снежинки. Гермиона лежала на боку в своей кровати и следила за ними взглядом, погрузившись в свои мысли. Дни, проведенные без Драка, превратились в недели, а недели – в месяцы. Самые долгие и беспокойные месяцы в ее жизни. Она изнемогала от грызущих чувств неведения и тоски. 11-й день декабря словно насмехался над ней, заставляя отсчитывать очередные сутки одиночества, которые врезались в память новой возрастающей цифрой. 78. Ровно 78 дней. За это время ей почти ничего не было известно о том, что сейчас происходит с Малфоем. Гарри видел сны, но они были скомканы и не имели четких очертаний. Все, что ему удалось запомнить, это то, что Малфой сидел за столом на одном из собраний вместе с остальными пожирателями, а Волдеморт насмехался над каким-то маглорожденным волшебником, которого подвесил в воздухе над этим самым столом в крайне унизительном положении. Видение закончилось тем, что волшебник погиб от смертельного заклятия, рухнув на стол. Большинство пожирателей разразились злорадным смехом, а Драка и Нарцисса опустили глаза, отвернувшись от бездыханного трупа. Подобных видений было несколько, они все были схожи между собой, но больше никакой информации разузнать не удавалось. К своему стыду, Гермиона не могла отрицать, что ее радуют эти сны, но, разумеется, не по причине смертей невинных волшебников, а потому, что знала, Малфой больше не подвергался пыткам, а его реакция на извращенные ритуалы говорила о том, что ему не приносило никакого удовольствия это кошмарное действо, но возможности не присутствовать там у него попросту не было. Ее терзали мысли о черной метке. Прошел ли уже Драка ритуал или нет? Если да, то неужели ему уже доводилось убивать? Ведь ритуал наверняка, так или иначе, предполагал нечто очень темное. Гарри за эти месяцы посетил еще два занятия с Дамблдором, на которых увидел, как именно директор познакомился с Томом Ридлом, а также узнал о многих привычках Волдеморта, с которыми он никогда не расставался и которые могли привести их с Дамблдором к упрямо ускользающему ответу на вопрос о поразительной жизнеспособности темного лорда. На данный момент у Дамблдора осталось еще два воспоминания, которые он собирался показать Гарри уже после Рождества, так как снова собирался отправиться в загадочное путешествие, о котором предпочитал помалкивать, пока не настанет час раскрыть свою тайну. Гарри ощутимо напрягала его скрытность. Старик вел себя, мягко говоря, странно, но его привычная манера высокопарно изъясняться необъяснимым образом наводила на мысль, что именно так все и должно происходить. Гермиона вдвойне ощущала себя бесконечно одинокой еще и потому, что у ее друзей наконец сложилась личная жизнь. Гарри с Джинни своей любовью действовали на нервы Рону, который, в свою очередь, весьма скоропостижно сошелся с семикурсницей Котибеллой и впредь не отходил от нее ни на шаг. Теперь парочки всюду появлялись вчетвером, а Гермиона ощущала себя пятым колесом. Лишь во время занятий она испытывала некоторое облегчение, избавляясь от непрерывного созерцания всех прелестей романтических отношений. И правда, Повезло, что Джинни и Кати учатся на других курсах. Очень-очень повезло. Единственной отдушиной, помимо усердной учебы, неожиданно оказались вечеринки профессора Слизнарта, которые поначалу казались просто невыносимо скучным сборищем хвостунов, которых возглавлял самый главный хвостун со своими коллекциями ценных знакомств сквозь года. Гораций был славным человеком, хоть и чересчур мерлинобоязненным и где-то немного меркантильным, но добрым и отзывчивым. Его вечеринки со временем интереснее не стали, но здорово отвлекали от тягостных мыслей, которые теперь были вечными спутниками Гермионы. Поскольку Джинни и Гарри являлись постоянными членами клуба, они приходили туда вместе, но окружающая обстановка не позволяла им особых вольностей в поведении, посему Гермиона чувствовала себя вполне комфортно в их присутствии. Единственной проблемой, которая возникла вследствие регулярных посещений этих встреч, оказался Кормак Маклагген и его неконтролируемая либидо, жертвой которого и оказалась бедная Гермиона. Он заприметил ее еще на отборочных по квиддичу, как раз в тот день, когда Грингер запустила в него конфундусом, чтобы исключить возможность его попадания в команду. С тех пор он как с цепи сорвался, всюду поджидал Гермиону после уроков, набивался в провожатые после вечеров Слизнарта, если вдруг Гарри или Джинни где-то замешкались и вовремя не оказались рядом, а также постоянно отпускал пошлые шуточки. Последние несколько застолий он буквально изводил Гермиону своей навязчивой компанией, каждый раз ненароком норовя коснуться ее руки или бедра. К тому же, делал он это настолько неделикатно, что Грингер то и дело замечала смущенно заинтересованные взгляды в их сторону, от которых становилось ужасно неловко. Особенно внимательным всегда оказывался взгляд Блейза Забини, который больше всех озадачивал Гермиону своей настороженностью и подозрительностью. Она отметила, что его роль тихого наблюдателя была неспроста, он словно сканировал каждого присутствующего, запоминал содержание разговоров, откладывая в копилочку полезную информацию, которая где-то да пригодится. Сегодня как раз планировался очередной праздничный прием по случаю приближающегося Рождества. Гораций собирался закатить настоящую вечеринку и пригрозил зачаровать арку входа, чтобы она не пускала никого, кто будет не при параде или заявится без поры, так как по плану обязательно должны состояться танцы. При любых других обстоятельствах Гермиона бы с радостью пошла на проклятую вечеринку, но выслушивать от Слизнарта порицательное кудахтанье по поводу того, что она заявилась одна, ей совсем не хотелось. «Эй, ты еще спишь?» – послышался со спины тихий голос. Гермиона лениво повернулась корпусом назад, оставив ноги в прежнем положении, и встретилась взглядом с Джинни. «Ня», – улыбнулась она подруге, однако, та на ее улыбку не ответила, вглядываясь в глаза лежащей Гермионы с сочувствием. «Завтрак почти закончился», — напомнила Джинни. «Ты так и не спустилась». «Да как-то не хочется», — вяло ответила Гермиона. «Я плохо спала сегодня ночью, аппетит еще не разыгрался». Джинни нахмурилась, подошла к ее кровати и опустилась на край. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, нет, что ты», — поспешила ее успокоить Гермиона, сев на кровати. «Просто хочется полениться немного. Поваляюсь до обеда, а затем отправлюсь в библиотеку. Нужно написать на завтра два эссе, поэтому после ужина я снова вернусь туда». «Блин, Гермиона, это просто тоска какая-то», — взвыла Джинни. «Какая еще библиотека? Ты должна пойти на вечеринку, развеяться, отвлечься». Джинни нетерпеливо протянула Гермиона, зажмурив глаза от нежелания все это выслушивать. «Я уже говорила, что не пойду. Не хочу, во-первых, а во-вторых, у меня нет ни платья, ни поры. Я тебе уже миллион раз предлагала взять мое платье, то, пудрового оттенка, оно просто восхитительно на тебе смотрится. Прости, но я не могу у тебя забрать твой наряд, не пойдешь же ты в том крошечном платьице, в котором танцевала на святочном балу 2 года назад». «Конечно, нет», усмехнулась Джинни. «У меня тогда даже еще груди не было, оно на мне просто не сойдется. К тому же, я считаю, что мне уже поздновато носить фатиновые цветочки. У меня есть еще одно, изумрудное. Дин летом подарил». «Дин», — изумилась Гермиона. «Неплохо, довольно личный подарок, ты не находишь?» «Ой, да мне плевать», — отмахнулась Джинни. «Хоть какая-то польза от этой бестолковой нелепости под названием отношения. Как я счастлива, что это в прошлом. Но платье я решила не выбрасывать. Оно из твилфит-титтинг». У Гермионы отвисла челюсть после последних услышанных слов. В их компании словосочетание твилфит-титтинг никогда не упоминалось в суе. Цены в этом магазине на самые скромные вещи никогда не были ниже нескольких сотен галлеонов. Не думаешь ли ты, что у Дина были серьезные намерения, раз он принял решение сделать тебе такой дорогой подарок? Осторожно поинтересовалась Гермиона. Сначала думала, кивнула Джинни, а потом поняла, что это была плата за регулярное вытрахивание моего мозга своей беспробудной тупостью. Гермиона хихикнула, неодобрительно покачав головой. Дин был хорошим парнем и, что бы там ни говорила о нем Джинни, уж точно не был настолько бестолковым. «Ладно, наверное, это не мое дело», — махнула рукой Гермиона. «Прости, что влезла». «Нет, не извиняйся. На самом деле, он и правда не так плох, как может показаться с моих слов. Просто, я его не любила». «Вот и все», — Джинни опустила взгляд, рассматривая свои ногти. А последней каплей стало то, что он критиковал Гарри как капитана. «Меня это задевало. После того матча я не вытерпела и высказала ему все, что думаю, на пьяную голову. Помню», — ухмыльнулась Гермиона. «Значит, это было правильно. А теперь вы с Гарри идете вместе на танцы. Разве это не здорово?» Ее радостная улыбка на фоне тусклого взгляда выглядела настолько убого, что Джинни стало ее жалко. О чем бы они ни говорили, нить разговора всегда приводила к тому, что теперь Джинни счастлива с Гарри, а Гермиона продолжала тосковать по тому, с кем вряд ли смогла бы когда-то обрести это счастье. «Ты должна пойти», — не унималась Джинни. «Платье мы уже раздобыли, осталось найти тебе пару. Слушай, пойди с Кармаком, он точно не откажет». «Стоп, не говори того, о чем пожалеешь, Джинни». «Я не шучу», — предупредила ее Гермиона. «Он озабоченный извращенец и придурок. Да какая разница? Тебе не обязательно с ним проводить время, он нужен только для того, чтобы обойти чары Слизнарта на входе. Главное держаться подальше от Амелы». По понятным причинам, Джинни заговорщически ухмыльнулась. «Перестань, будет весело. Обещаю, мы тебя в обиду не дадим». Гермиона обреченно вздохнула, выражая немое согласие, отчего Джинни радостно взвизгнула и бросилась к своему сундуку за вечерним платьем. «Драко, какой приятный сюрприз!» – проскрежетал мерзкий хриплый голос. «Проходи, мой мальчик, не стесняйся». Малфой стоял у входа в обеденный зал. Во главе стола восседал темный лорд, все остальные места пустовали. Спустя еще одну неделю пыток в подземелье нарцисса попросила у него личную аудиенцию для Драка, на что милосердный Вальдемар соблаговолил согласиться только в том случае, если мальчишка обдумал свое поведение и готов беспрекословно исполнять волю своего повелителя. «Присядь, мальчик, я слышал, твои раздумья принесли плоды. Так ли это?» Малфой медленно прошествовал к соседнему стулу от королевского трона, как ему и велела нарцисса, чтобы таким образом показать свое почтение темному лорду. Драко ужасно исхудал, бледные впалые щеки были покрыты короткой щетиной, ярко выраженные торчащие плечевые кости скрывал пиджак, который стал свободнее минимум на размер. «Мой лорд», — сдержанно проговорил он, — «я готов выполнить ваше задание, готов вернуться в Хогвартс и завершить начатое». Вальдемар тихо рассмеялся, медленно откидываясь на спинку трона. Малфою не понравилась эта реакция. Что-то явно было не так, если его признание рассмешило хозяина. «Ты еще не готов вернуться, Драко. Ты предал мое доверие и должен вновь его заслужить». Малфой сдвинул брови к переносице, предчувствуя что-то неладное. «Что я могу для вас сделать, мой лорд? Ты останешься здесь, в поместье. Будешь посещать наши собрания и учиться. Видишь ли», — вкратчиво продолжил Вальдемарт, «я тоже могу допускать ошибки. Следовало сразу обратить внимание на твое малодушие. Метка не сделает тебя пожирателем, Драко, пока ты не пройдешь необходимые этапы становления. Но как же школа? И задание, я думал, это срочно. Ты мне нравишься, Драко», — плотоядно оскалился Вальдемарт. «Хитрости и наглости тебе не занимать. Но ты должен понимать, что я хитрее. Думаешь, если бы мне нужно было избавиться от старика в кратчайшие сроки, я бы взгромоздил это на такого слабака, как ты?» «Конечно, нет. Я бы сделал это с помощью опытного убийцы, но это твое задание, к которому, к сожалению, ты оказался не готов. Поэтому ты будешь находиться здесь под моим тщательным присмотром столько, сколько потребуется, а твой профессор Снейп поможет тебе с домашним обучением». Казалось, с момента этого разговора прошла целая вечность, как и с того момента, когда Драко узнал, что его мать против этой бессмысленной войны истребления Макглафф и, в целом, против идеологии Вальдемарта, но признаться в этом никому, кроме своего сына, она не могла. Ее доброе сердце слишком долго хранило этот секрет, так как она до последнего не могла понять, насколько долго Драко был способен сопротивляться. В глубине души она молилась, чтобы он добровольно избрал путь убийцы, лишь бы обезопасить себя от гнева темного лорда и остаться в живых, но когда она увидела, на какие телесные страдания готов пойти ее Драко ради того, чтобы не быть частью всего этого, она прокляла себя за материнский эгоизм и желание гибели его души взамен на здравствующее бездушное тело. Их план был продуман до мелочей, завершающие детали уже будут частью импровизации, так как это станет делом случая. Единственным препятствием оказалось то, что Волдеморт не собирался так быстро отпускать Драко обратно в замок, а Малфой не был к этому готов. Он так отчаянно желал вернуться в свой новый дом, туда, где была она, пусть и временно, но излечиться в теплых объятиях, пока не пробьет час оттолкнуть ее. Как это было глупо, так по-детски наивно, как можно было хотя бы на секунду поверить в то, что их отношения возможны, как можно было допустить эти моменты близости, слабости. Сейчас, спустя больше 2 месяцев с тех пор, как Драко попал сюда, в свою тюрьму, спустя десятки сеансов легилименции и еще несколько круциатусов не только от темного лорда, но и от отца, он осознал, то, в чем он искал свое спасение, не существовало. Это была выдумка. Слава Салазару, круциатус расставил все по своим местам. Фальшивые воспоминания задвинуты на задворке так глубоко, что никому не достать, даже ему самому. Что ж, полагаю, время пришло, самодовольно протянул Волдеморт в конце последнего собрания пожирателей. Пора дать нашему Драко второй шанс, как вы считаете, друзья? Готов, пупсик? Пропела Беллатриса шальным голосом. «Не подведи нас, мы верим в тебя, дорогой. Говори за себя, Лестриндж», — прорычал Сивый. «Вот увидишь, этот сопляк нам все испоганит. Фенрир, дружище, негоже быть таким циником», — беззлобно покачал головой Волдеморт, театрально изображая невинность на змееподобном лице. «Мы все были детьми когда-то. Многие из вас прошли через Азкабан и Дементоров, благодаря чему вы стали теми, кем являетесь сейчас. У вас есть закалка, а сынок Малфоев рос в теплице. Наша задача сейчас – превратить его из комнатного растения в беспристрастного воина с крепким стержнем, который органично вольется в ряды хогвартских студентов и станет нашим помощником. Правда, Драко? Да, мой лорд. Фенрир презрительно фыркнул. По меньшей мере половина пожирателей была на его стороне, не выражая ни малейшего доверия к семейству Малфоев, но никто из них не осмелился сказать ни слова, боясь жестокого наказания за то, что усомнились в решении темного лорда. «Это задание творческое, Драко. Прояви воображение. Тебя не должны заметить. Разумеется, мой лорд». И напоследок, Волдеморт медленно обхватил костлявыми пальцами палочку, лежащую на столе. «Я полагаю, ты не будешь против. Подойди ко мне. Я хочу убедиться, что твой ум холоден и чист». Драко поднялся со своего места, медленно, шаг за шагом, приближаясь к своему хозяину. Он делал это уже десятки раз. Уроки с Нипой и Беллатрисы не прошли даром, у него здорово получалось прятать воспоминания. Легилименс. Драко закрыл глаза. Картинки по очереди, словно калейдоскоп, замельтешили перед глазами. Воспоминания молниеносно сменяли друг друга, но фильтр к клюменции работал безотказно. Разговор с матерью в подземелье. Нет. Подушечки пальцев, скользящие по его щеке. Нет. Добрая улыбка и озорной прищур карих глаз. Нет. Мягкие губы. Нет. Локоны с запахом персика. Нет. Нет. Этого всего нет. Ее нет. Никаких прикосновений, никаких улыбок. Никакой Гринджер. Никакой Гринджер. Прекрасно, Драко. Очень хорошо. Я рад, что ты меняешься к лучшему. Северус, будь добр, проследи за тем, чтобы наш мальчик успешно добрался в школу, и с этого момента тщательно приглядывай за ним. «Как прикажете, мой лорд», — бесстрастно ответил Снейп. Драко вежливо поклонился, вышел быстрым шагом из зала и двинулся вглубь коридора. Он услышал, как позади него хлопнула дверь, но не уловил шагов, которые поглощал мягкий ковролин. Его остановила рука, сжавшаяся на его предплечье. «Куда ты собрался?» — настороженно процедил Снейп. «В гостиную». «Зачем? Воспользоваться каминной сетью», — раздраженно ответил Малфой, вырывая руку из снейповской хватки. «Камины в Хогвартсе сейчас заблокированы, нам нужно аппарировать в Хагсмит». «А я и не собирался сейчас в Хогвартс, мне нужно заскочить к Горбину». Снейп прищурился, пытаясь разгадать, что у Драко на уме. «Какого черта ты задумал? Я был уверен, что вы в курсе, сэр», Драко саркастично акцентировал последнее слово, с притворным удивлением поднимая брови и ухмыляясь. «Убить профессора Дамблдора». Она тянула до последнего, лишь бы как можно дольше не спускаться в гостиную Гриффиндора. Вечеринка уже давно началась, но все существо Гермионы противилось тому, чтобы она туда шла. Давно нарядившись, с красиво уложенными локонами и безупречным макияжем, она сидела на кровати и гадала, насколько сильно обидится Джинни на то, что подруга не сдержала своего слова и не пришла. «Нет, Грингер, хватит хандрить, это не выход. Там и правда должно быть весело. В конце концов, у Слизнарта будет что-то получше огневиски, этим нужно воспользоваться». Гермиона поднялась с кровати, разгладила атласную ткань платья и уверенным шагом двинулась к выходу. Как и ожидалось, Кармак все еще сидел в гостиной в компании нескольких гриффиндорцев и что-то увлеченно вещал. Возможно, если бы Гермиона не спустилась, он бы так и продолжал до конца вечера словесно насиловать бедных невольных слушателей. «Гермиона». Он вскочил ей навстречу, облизывая ее взглядом с ног до головы. «Привет, горячая красотка». Он притянул ее за талию к себе и смачно поцеловал в щеку. «Привет, Кармак», глухо выдавила Грейнджер таким голосом, которым обычно сообщают неприятную новость о слизняке в волосах. «Давай поскорее пойдем, а то я и так сильно задержалась». «Как скажешь, принцесса», — приторно-сладким голосом промурлыкал Маклагин. «С тобой хоть на край света, а я бы хоть на край света умчалась, лишь бы не находиться с тобой наедине». Что довольно-таки парадоксально, Маклагин был безусловно хорош собой с его светлыми кучерявыми волосами и смазливым личиком, но весь его внутренний мир был соткан из пошлости и самовлюбленной напыщенности, которой страдал небезызвестный златопуст мастер забвения, отчего вся его красота превращалась в несуразную бутафорию. Гермиона летела на предельной скорости, насколько ей позволяли высокие каблуки, но Маклагину это не мешало обнимать ее за талию и без умолку болтать всякий вздор. Благо ей удавалось абстрагироваться от его словесного потока и переключиться на собственные мысли. У входа в кабинет Слизнарта не было ни одного человека, это говорило о том, что вечеринка в самом разгаре и все уже давным-давно напились и веселятся внутри. Как только они миновали чары, Гермиона юркнула за штору, ловко выпутавшись из неприятных объятий Кармака, и нырнула в толпу, которая, к сожалению, была не такой плотной, как у них в гостиной тогда, после матча. Она выискала глазами Гарри с Джинни, что стояли с бокалами смородинового вина в компании профессора Трелани и Невилла, на которого сегодня повесили лакейскую работу. «Гермиона», — окликнула ее Джинни, вскидывая высоко руку, на что Грингер приставила палец к губам, нервно озираясь, и согнулась вдвое, чтобы скрыться за спинами окружающих. «Тише, не ори», — шикнула она. «Мерлин, да ты шутишь, весь вечер собираешься в такой позе проходить, если понадобится. Как вы тут время проводите, ребята? Было что-то интересное, кроме вкусной еды и хорошего алкоголя?» «Ничего», — ответил Гарри. «А, ну и двое из ведуней сегодня здесь», — подкинули работенку приглашенному колдографу. Гермиона проследила взглядом за кивком Гарри и заметила небольшое столпотворение возле двух экстраординарных рок-музыкантов. «Надо поздороваться со Слизнартом», — нехотя прохныкала Гермиона. «Я скоро вернусь». Она направилась в сторону короля вечеринок, зигзагами обходя танцующие пары. Гораций находился в компании близняшек Кроу, Майкла Корнера и Забини, который не стал заморачиваться с поиском пары, пригласив ту из двух, что была еще не занята. «Я слышал, скоро порадует нас своим присутствием на занятиях, это правда?» — донесся до слуха Гермионы обрывок фразы Слизнарта, от которого внутри что-то перевернулось. «Это не может быть. Нет, этого не может быть. Он мог иметь в виду что угодно. Мисс Грингер, как я рад вас видеть. Как вам наш праздник?» Слизнарт обвел зал рукой, держащий бокал с золотистым напитком, от которого уже порядком захмелел. Гермиона натянуто улыбнулась, но так и не смогла вымолвить ни слова. Необъяснимое чувство сдавливало ее изнутри, и ей стало ясно, что именно сейчас настал момент, когда струны нервов натянулись до предела, сжав легкие и лишив их воздуха. «Прошу прощения», — пробормотала она и, едва не потеряв равновесие на каблуках, развернулась и устремилась к выходу, с трудом переставляя ватные ноги. На сегодня для нее вечеринка окончена. Оказавшись снаружи, Гермиона окунулась в спасительную прохладу коридора, которую с жадностью втягивала ртом и никак не могла остановиться. «Паническая атака. Это всего лишь паническая атака, родители много раз о ней говорили, когда рассказывали про своих слабонервных пациентов, которые теряли сознание при установке пломбы. Отдышаться спокойно не получилось, так как сзади уже вновь послышался голос ее преследователя. «Эй, детка, сбежать от меня решила? Да ты та еще штучка, Грингер!» — приторно произнес Маклагин, касаясь ее талии. «Я не сбегала, Кармак», — оправдывалась она. «Мне просто стало нехорошо, я вышла подышать. Но, думаю, мне лучше вернуться в Гриффиндорскую башню. Что ж, можем вернуться туда вместе», — вкрадчиво произнес Маклагин на непозволительно близком расстоянии от ее лица, отчего кожа покрылась неприятными мурашками, а в нос ударил резкий запах алкоголя. «Слушай», — с нервным смешком запнулась Гермиона, — «я бы хотела побыть одна, если ты не возражаешь». «Возражаю», — самозабвенно прошептал Кармак в ее висок. Она почувствовала его запах, от которого ее замутило, он был не тем, он был таким грубым и едким, что заколола в носу. «Кармак, пожалуйста, не надо», — взмолилась Гермиона, пытаясь выпутаться из его объятий. «Гермиона, какая же ты упрямая», — похотливо забормотал он, — «просто расслабься, я знаю, ты тоже хочешь меня, просто боишься себе в этом признаться», и он скользнул руками по талии вверх к ее груди. «Нет, нет, прошу, перестань», — пыталась крикнуть Гермиона, но ее голос превратился в тоненький писк, который потерялся в звуках возбужденного дыхания Кармака. «Маклагин, ты оглох?» Вдруг послышался смутно знакомый голос возле кабинета. «Если оглох, то разуй глаза. Не видишь, дама не желает твоего общества». Кармак резко развернулся, убрав от Гермионы руки. «Забини, каким хером ты тут оказался?» Взбесился Кармак. «У нас безобидный тет-а-тет, моя дама решила уйти пораньше, я ее провожаю, поэтому катись обратно на вечеринку и не мешайся. Что-то не похоже на безобидный тет-а-тет, а уж тем более, на то, что ты ее провожаешь», — изогнул бровь Забини точь-в-точь, как это делает его лучший друг. «Врешь ты так же бездарно, как и играешь в квиддич». Маклагин сжал кулаки и уже был готов ими размахивать, но дверь кабинета вновь отперлась, выпуская наружу своего хозяина. «Мерлинова борода», — испустил старческий возглас Слизнард. «Тут что, намечается драка?» Гермиона почувствовала приток сил и поняла, что должна объясниться. «Простите, профессор, я просто почувствовала себя не очень хорошо и решила отправиться спать пораньше». «Все в порядке, профессор», — прервал ее Забини, мелодичный голос которого дарил некое внутреннее спокойствие. «Мы с Маклагином просто немного повздорили. Я как раз собирался провести мисс Грингер домой». Среди остальных присутствующих не нашлось ни одного, кто продолжал бы стоять с невозмутимым выражением лица. Гарри и Джин не смотрели на Гермиону виноватым взглядом, исполненным раскаяния, как они могли не заметить ее исчезновение. Впрочем, они ей не няньки, им тоже захотелось немного расслабиться на вечеринке, как и всем остальным. В самом деле, разве могло прийти кому-то в голову, что Маклагин окажется настоящим психом? Внезапное поведение Забини просто не могло никого оставить равнодушным. Воспользовавшись временной потерей безудержной маклагиновской речи, Блейз шагнул в сторону Гермионы, становясь рядом с ней. Первым отмер Слизнард, рассеянно кивая нетрезвой головой. «Да, замечательно, мистер Забини. Проследите, чтобы мисс Грингер не стало хуже. Это игристое вино такое непредсказуемое, всегда поражает внезапно. Мистер Маклагин, идемте со мной, вас разыскивает старый друг вашего отца, он сегодня здесь». «Идем», — тихо произнес Блейз, не собираясь дослушивать бесполезную информацию. Коротко попрощавшись со Слизнартом, они направились по темному коридору, в котором по очереди вспыхивали факелы. Какое-то время они шли молча, пока Гермиона не решилась нарушить тишину. «Спасибо», — в нерешительности произнесла она. «Не стоит», — просто ответил Блейз. «Нет, стоит», — возразила Гермиона. «Как черт, даже не знаю, как лучше спросить. Как я понял, что Маклагин — ебанутый насильник?» Невозмутимо закончил за нее Забини. «Распознавать первые признаки насилия у меня в крови. Я знаю об этом все. Что ты имеешь в виду?» Сдвинула брови Гермиона. «Ты ведь в курсе, как я попал в этот дурацкий клуб?» «Из-за твоей мамы», — кивнула Гермиона. «Ее прозвали Черной Вдовой. Как думаешь, почему?» «Ну, все ее мужья умерли», — аккуратно проговорила Гермиона, не озвучивая слухов о том, что все считают мать Забини серийной убийцей. «Та деталь, о которой ты деликатно промолчала, Грингер, Чистая правда. Моя мать действительно убила их всех, но не потому, что она психопатка, а потому, что еще в студенчестве одна ведьма из зависти наслала на нее проклятие. Мама была очень красивая и нравилась мужчинам, остальные девушки на ее фоне меркли. Ее лучшая подруга решила отомстить ей за красоту и прокляла ее чарами насилия. С тех пор каждый мужчина, который в нее влюблялся, через месяц-два начинал терять рассудок и сначала безобидно ее домогался, а потом силой принуждал ее ублажать его самыми извращенными способами. Какой ужас, бедная женщина, прониклась Гермиона, и ты все это наблюдал, будучи ребенком. Если бы я оказалась на ее месте, тоже бы убила. Забини бросил на нее быстрый взгляд, криво ухмыляясь, и произнес: не сомневаюсь, а ты не такая уж и зануда, как я думал. Гермиона улыбнулась. Она с удивлением отметила, что Забини ей нравится. Он явно сильно отличался от остальных слизеринцев, хотя, бесспорно, являлся одним из них по всем параметрам. До конца пути их сопровождала тишина и, лишь дойдя до портрета полной дамы, Грингер почувствовала, что пора что-то сказать. «Спасибо тебе, Забини, за то, что вызвался проводить меня». «Ни за что», — равнодушно отозвался он. «Я всего лишь сделал одолжение». На этих словах он развернулся и зашагал прочь, а Гермиона так и продолжала некоторое время стоять возле портрета, озадаченная очередной загадкой сегодняшнего дня, которая не могла быть просто совпадением. Весь следующий день и до самого вечера Гермиона пребывала в крайне рассеянном и задумчивом состоянии. Все звуки вокруг казались то слишком громкими, то едва различимыми, словно после действия муфлета, а профессор Флитвик даже отпустил ее с урока после того, как ее агуаменти затопила класс по самую щиколотку. Поток мыслей вчерашних и сегодняшних смешался в одну большую кучу, и было здорово наконец оказаться в тишине ночных коридоров, чтобы хоть немного упорядочить этот хаос. Староста Гриффиндора неспешно заканчивала патрулирование, осталось только проверить библиотеку и можно возвращаться в башню. Бесцельно бродя между бесконечными книжными стеллажами, Гермиона вдруг уловила свет от еще одной палочки. Он исходил из-за поворота, за которым находилась запретная секция. По непонятной причине храбрая гриффиндорская староста вросла ногами в землю и почувствовала странный холодок внутри. Она впервые столкнулась с нарушителем в таком укромном месте и в настолько поздний час, поэтому инстинкт самосохранения невольно сигналил о потенциальной опасности, призывая на помощь чувство страха. Она погасила палочку и задержала дыхание. Спустя считанные мгновения послышались торопливые шаги, а свет палочки начал неумолимо приближаться. Гермиона сделала маленький шаг назад, и в следующую секунду мимо нее пронеслась темная фигура, резко заворачивая в образовавшийся из стеллажей коридор, оставляя Гермиону позади. Мягкое дуновение воздуха коснулось ее лица, от неожиданности она резко вдохнула и едва не лишилась сознания. Лимонная цедра, свежескошенная трава, стиральный порошок. Не может быть. Дрожащей ледяной рукой она направила палочку вперед, заставив ее загореться невербальным люмосом, свет которого подарил моментальный ответ на терзающий вопрос. Высокая стройная фигура, безупречный черный костюм, идеально выстриженные виски и затылок, оголяющие красивые изгибы шеи, удлиненные пряди на макушке, в серебристом свете люмоса переливающиеся уникальным снежно-платиновым оттенком. Драка. Примечание к части. В этой работе единственным способом применения легилименции будет только заклинание легилименс. Никакой бесполочковой телепатии и никаких исключений для бледнолицых безносых маньяков. Глава 11. Малфойзамер. Всего одно слово, всего один голос, и его мир вновь рассыпался на мелкие осколки. Черт, это не должно было произойти. Только не так, он боялся обернуться. Боялся увидеть то, что будет сильнее тысячи круциатусов. Впервые за долгое время он снова испытывал страх. Он слышал ее частое дыхание у себя за спиной и тихие, медленные, неуверенные шаги. «Остановись! Еще один шаг! Пожалуйста, остановись!» Снова шаг, уже намного ближе. «Останови ее!» Он обернулся. «Как теперь дышать? Как вдохнуть?» Сейчас его тело было способно выполнять только одну функцию – видеть. Лицо Гринджер освещал голубоватый свет люмоса, завораживающе очерчивая овал ее лица и его рельеф. Ее взгляд. Было сложно определить, что он выражал. В нем было так много всего. Удивление, недоверие, радость, смущение, облегчение. Уголки ее приоткрытых губ вздрагивали в нерешительности, в конце концов растянувшись в самую очаровательную улыбку, которая рушила все барьеры, так тщательно выстраиваемые Малфоем за эти месяцы. Нельзя было представить себе более искренние эмоции, чем те, что отражались на ее лице. Она взмахнула палочкой, отправляя шарик света под потолок в качестве светильника, сделала еще один шаг и бросилась со всех ног к Малфою, порывисто заключая его в крепкие объятия. «Драко», — прошептала она, уткнувшись щекой в его плечо, — «ты вернулся, ты снова здесь». Малфой не мог пошевелиться. Когда-то давно он готов был отдать все ради этого момента, но сейчас все это было слишком, слишком радостно и слишком больно от того, насколько это неправильно. Его руки, опущенные по швам, словно магнитом тянуло ответить на ее объятия, прижать к сердцу, но он не смел. Ее дурманящий запах охватил все его существо, но он приказал себе не дышать, не вдыхать его так жадно, будто это и есть необходимый для легких воздух. «Гринджер», — холодно произнес он, — «отойди от меня». Гермиона медленно отстранилась, неуверенно продолжая касаться его плеч кончиками пальцев. Теперь на ее лице осталась лишь одна эмоция – растерянность. Оголенное чувство потери, отчего Малфою стало еще хуже, хотя такое было сложно представить. «Что случилось?» – почти не шевеля губами, – спросила она. Малфой резко развернулся и собирался уйти, но она схватила его за плечо, вынуждая повернуться к ней. «Драко, поговори со мной, не называй меня так», – крикнул он, грубо сбрасывая ее руку со своего плеча. «Не смей произносить мое имя». Драко всей душой надеялся, что его слова прозвучали с презрением, но Гермиона видела, что он нарочно пытается возвести между ними стену. Непонимание на лице Гринджер сменилось болью и растерянностью. Конечно, она знала, что события прошедших месяцев бесследно не пройдут, но она не думала, что Малфой настолько изменится. «Значит, между нами больше ничего нет», — с вызовом произнесла она дрожащим голосом. «А разве что-то было?» Холод в его голосе резал ножом. Эти слова протыкали сердце вместе с душой, словно тупое лезвие, которое провернули на 360 градусов. Гермиона вздернула подбородок, стараясь выглядеть уверенной, но ее глаза уже предательски заблестели. «Я знаю, чего ты добиваешься, Малфой», — заявила она. «Пытаешься оттолкнуть меня, но я не дам тебе этого сделать. Хватит, перестань. Умоляю тебя, не произноси все эти слова. Ты выдумала нас, Гринджер, и сейчас тратишь мое время на всю эту хрень», — насмешливо выплюнул Малфой. Она стиснула зубы и шумно вдохнула носом, храбро силясь удержать слезы, что уже давно обжигали ее глаза. «Я выдумала наш поцелуй, твой патронус. Ты действительно считаешь, что это все плод моего воображения, Малфой?» Сейчас у Драко было два выхода. Первый – потерять голову, заключить Гринджер в объятия и вымаливать прощение за свое отвратительное поведение. А второй – мы просто неплохо провели время, холодно ухмыльнулся он. «А в патронусе нет ничего сложного. Бесполезное заклятие, которое на войне тебе никак не поможет. Дементоры не сражаются ни на чьей стороне. Извини, мне пора». Он развернулся и зашагал прочь. Пока остатки самообладания еще позволяли ему это сделать, как вдруг до его слуха снова донесся этот пронзительный голос, но теперь уже с нотками отчаяния и боли. «Это все из-за того задания?» Малфой остановился. Его обдало холодом, тело от напряжения превратилось в камень. Он медленно обернулся, прожигая хрупкую фигуру Гермионы яростным взглядом. «Что ты сказала?» — тихо и медленно произнес он. «Задание», — кивнула Гермиона в подтверждение собственных слов, не спеша приближаясь к Малфою. «Он дал тебе задание, которое ты не выполнил раньше». Она остановилась на расстоянии вытянутой руки, пристально изучая лицо Драко, на котором читались ярость и замешательство. Она была права. «Черт, блять, она не могла узнать об этом. Это невозможно. Что за херню ты сейчас несешь?» Злоба и раздражение сквозили в голосе Драко. «Прямо, как раньше. Малфой, послушай», — практически взмолилась Гермиона и сделала еще один небольшой шаг по направлению к нему, становясь слишком близко. «Я понимаю, тебе сейчас тяжело, и ты пытаешься отгородить всех от своих проблем, но пойми», — она боязливо протянула руку, касаясь его груди, — «мне на это наплевать. Я хочу быть рядом, я хочу помочь тебе, позволь мне». Но в этот момент она осеклась, так как внезапно почувствовала, как что-то больно надавило ей прямо по центру грудной клетки. Опустив взгляд, Гермиона задохнулась от неожиданности и обиды. Малфой наставил на нее палочку, и хоть его рука сильно дрожала, кончик древка своего нажима не терял, все сильнее вдавливаясь в кожу. «Держись от меня», — подальше, ледяным шепотом с расстановкой процедил Малфой. «Не смей приближаться ко мне, поняла?» Гермиона медленно подняла взгляд раскрасневшихся глаз, еле дыша. Из приоткрытых губ вырывались тихие судорожные выдохи. Их глаза встретились. Слабенький шарик света, выпущенный Гермионой еще в самом начале их разговора, начал постепенно тускнеть и спустя мгновение погас окончательно. В кромешном мраке и оглушающей тишине библиотеки было слышно лишь их дыхание. С потерей зрения все чувства обострились, и теперь Драко и Гермиона, стоящие слишком близко, необычайно явственно ощущали запахи друг друга, от которых терялся рассудок. Драко закрыл глаза, слегка наклонив голову, отчего Гермиона почувствовала тепло его дыхания на своей щеке. Врезающаяся в грудь палочка постепенно ослабляла свое давление и вскоре перестала касаться тела. Гермиона попыталась податься вперед, но тепло дыхания на щеке исчезло. Протянув руку, она наткнулась на пустоту, а затем услышала, как медленные, постепенно ускоряющиеся шаги гулким эхом разносятся по библиотеке, с каждой секундой становясь все тише. Гермиона не могла точно сказать, сколько времени она еще простояла в непроглядной темноте. Она боялась дышать, боялась шевелиться, внимательно прислушиваясь к тишине. Когда на душе окончательно стало так же темно и мрачно, она шепнула заклинание и практически бегом устремилась прочь из этого места. Драко не чувствовал ног. Он петлял бесконечными коридорами, стараясь оказаться как можно дальше от поглощающего его отчаяния, которое неотвратимо наступало на пятки. Круциатус – заклинание, вызывающее нестерпимую боль. Но сейчас воспоминания о нем казались куда светлее, ведь когда боль доходила до крайней точки, сознание являло образы улыбающейся Грейнджер, звук ее смеха и бездонные карие глаза. Именно такой Малфой ее запомнил и хранил этот образ, пока полностью его не искоренил в попытке защитить ее и защититься самому. Теперь же перед его глазами было ее искаженное болью лицо. Она казалась такой беззащитной, такой доверчивой, но Драко должен был растоптать ее чувства, и сделал это так, как всегда это умел, бесцеремонно и безжалостно. Он не рассчитывал, что они встретятся вот так. Малфой планировал избегать ее столько, сколько получится. Он не мог ей всего рассказать, а это значило, что ни о каком общении, тем более, дружбе не могло быть и речи. Оставалось всего пара месяцев до момента, когда она сама все поймет и отступит. Но у судьбы были свои планы, в которые входили мрак библиотеки, воспаленные глаза Гермионы и запах персика с ванилью и корицей. Драко не знал, насколько губительна регулярная окклюменция для разума. Он так глубоко погрузился в самовнушение и самообман, но теперь усердно отвергаемая им истина обрушилась на него, парализуя от макушки до кончиков пальцев. Он был растерян, потерян и окончательно сбит с толку, как одна короткая встреча смогла выбить твердую почву из-под ног и пошатнуть крепкую уверенность в цели, к которой он стремится. Но сложность была в том, что у него нет иного выхода. Он дал согласие на свое участие в войне, и в случае провала их с нарциссой хитрого плана, ему придется сражаться на стороне Волдеморта, если тот соблаговолит сохранить Драко жизнь после его выходки. Он чувствовал себя ужасно сразу по двум причинам. Из-за того, как поступил с Грейнджер, и из-за того, что она, выходит, все это время его ждала. Он был в ее мыслях. Это ли не ирония? Исследовать каждый коридор Хогвартса больше не представлялось возможным, так как Блейз ожидал его в гостиной и нужно было торопиться к нему. Приводить чувства в порядок было бессмысленно, но нужно хотя бы попытаться. Слизеринцы должны уметь держать лицо в любой ситуации. Добравшись до подземелий, он машинально свернул в коридор, ведущий в тупик, назвал пароль, после чего каменная стена явила массивную металлическую дверь с изображением змеи и черепов, приглашая гостя войти в уютное рептилье гнездышко. Забини сидел на кожаном кресле с книгой в руках, едва удерживая веки открытыми. Он лениво проводил взглядом зашедшего Драко, который грузно опустился на диван, прикрыв глаза и потирая пальцами виски. Как все прошло? Без сюрпризов? Еще с каким сюрпризом? Почти. Попался старости, но мы быстро разобрались. Постой-ка, сегодня же Грейнджер дежурит. Верно, верно, устало вздохнул Малфой. Ты так и не рассказал мне, что между вами произошло. Я и не собирался. Это не важно. Ну уж нет, не унимался Блейз, отбросив книгу на стол. Говори. Произошло то, что не должно было произойти, раздраженно отмахнулся Драко. Вот и все. Ты же знаешь, я так просто не отстану. Соболезную. Колись, Малфой, прикрикнул Забини, теряя терпение. Вот же мудила. понаделает одолжений, спасет пару раз чью-то задницу, а потом клещами информацию тянет в качестве оплаты своих услуг. И ведь не откажешь, раз не берет деньгами. Малфой ненадолго задумался, как будет быстрее и правильнее отделаться от настырного друга. Очевидное решение пришло само собой. Она научила меня вызывать телесный патронус. Как можно непринужденнее и безразличнее, ответил он. Блис резко поменял позу, наклонившись в сторону Драка. «Святой Салазар!» — воскликнул он, растягивая губы в нехорошей улыбке. «Вы переспали!» «Что?» — скривился Малфой. «Блядь, забини!» «Нет!» — он закатил глаза. «Всего лишь разок поцеловались. Это была случайность, и это ничего не значило, но ты же сам понимаешь. Если бы темный лорд это увидел, он бы просто нахрен ее уничтожил. И меня заодно. Я бы не был так уверен на ее счет», — загадочно протянул Блейз. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Драка. «Думаю, для нее это не было случайностью. Как и для тебя, Малфой. Телесный патронус, знаешь ли, случайно не вызывается. О, а я смотрю, ты у нас известный специалист по патронусам, Блейз», — с сарказмом произнес Драка. «Могу тебя уверить, никто на нашем факультете не в курсе, какой у них патронус, кроме тебя. Тебя это смущает? Меня скорее смущает твоя загадочная связь с грязнокровкой», Блис вопросительно изогнул бровь. «А меня смущает, что ты продолжаешь использовать это слово, Забини, хотя я, вроде как, ясно дал понять, что не желаю его слышать», едко выпалил Малфой. «Ничего нас с ней не связывает. Закрыли тему. Как скажешь», с гаденькой улыбочкой пробормотал Забини и решил перейти к делу. «Что тебе удалось достать?» Малфой полез в карман, выуживая оттуда малюсенькую книжечку, которая со взмахом палочки превратилась во впечатляющих размеров библиотечный фолиант. «Кажется, здесь должно быть то проклятие, о котором говорила мать», — тихо произнес Драка, с подозрением оборачиваясь на любопытную русалку, которая подплыла прямо к окну 4, по канону гостиная и спальни Слизерина находится в подземельях прямо под Черным озером. Все окна выходят на озеро, благодаря чему в дневное время через них пробивается зеленоватый свет и, разумеется, довольно часто можно увидеть подводных существ, с большим интересом рассматривая сидящих внутри слизеринцев. «Вот, взгляни», Блис пробежал взглядом по страницам и медленно закивал. «Да, судя по описанию, это оно. Что думаешь, должно сработать, как надо, если четко следовать инструкции, правильно произносить слова и работать в паре? Тебе со мной повезло», Малфой хмыкнул, ощутив, как волнение поднимается к горлу. Он действительно собирался сделать это, в самом деле. «Эй, чего расселся?» — окликнул его Забини. «Давай, тащи сюда ожерелье». Когда Гермиона вернулась, Гарри и Джин не спали в кресле возле камина. Они заснули в таком положении, будто Гарри держал ее на руках, только не поддерживал под колени, а обнимал сверху. Грингер засмотрелась на умилительную картину, глядя с любовью на родных людей, и ее грустная улыбка постепенно растворилась под натиском накативших эмоций. Она опустилась на старый диван, громкий скрип которого тотчас же потревожил чуткий сон спящей поры. Они оба повернули головы на звук, обратив свои взгляды на всхлипывающую Гермиону. «Эй, что стряслось?» — сонным голосом спросила Джинни, выпутываясь из объятий Гарри. Она подсела на диван к подруге и положила руку ей на плечо. «Я видела его», — выдавила сквозь слезы Гермиона, громко всхлипнув. «Вот черт», — прошептал Гарри, вскочив с кресла и опустившись на ковер перед диваном в позу по-турецки. «Где? Что он тебе наговорил? Он обидел тебя?» Она лишь покачала головой. Обижена ли она? Конечно, обида имела место быть, ведь он сделал ей больно, но у нее просто не получалось. Не получалось обижаться на Драка, потому что она знала, что ему пришлось так поступить. Гермиона видела это по его глазам, слышала, как часто он дышит, когда она рядом. Но он всегда отлично играл свою роль, и в его игру невозможно было не поверить. «Он не хотел», — тоненьким голосом прошептала она, качая головой. «Я знаю, он не хотел». Джинни крепко обняла ее, вынуждая Гермиону уткнуться ей в плечо и дать волю рвущимся наружу эмоциям. Она плакала, как ребенок, глотая горечь обидных слов и холодных взглядов, застрявших комом в горле. Драка причинил ей сильную боль, но, видимо, она, мазохистка, если продолжает испытывать горькую радость от того, что наконец увидела его. «Это все Волдеморт, он залез ему в голову», — пытался успокоить ее Гарри, но у самого наверняка чесались руки добраться до Малфоя и швырнуть в него инкарцера, прямо в горло. «Да уж, похоже, он вытряс из Малфоя все дерьмо, согласилась Джинни, и, что вполне логично, со стопроцентной вероятностью напичкал его такими гадостями, что нам всем и не снилось. «Мне жаль, Гермиона», она погладила подругу по волосам, после чего та отстранилась, вытирая слезы и пытаясь унять судорожные всхлипы. «Он очень плохо выглядит», проговорила она, вспоминая исхудавшее бледное лицо и впалые глаза, хоть и все еще не утратившие свою аристократическую красоту, будто его морили голодом и не пускали на солнечный свет. «Скорее всего, так и было», — хмуро отозвался Гарри. «Я не могу так», — затрясла головой Гермиона. «Я не могу смотреть, что с ним творит это чудовище, и просто оставаться в стороне. Он ведь неплохой человек, в Драко много хорошего, он добрый, я знаю это». Иногда ее суждения звучали так по-детски наивно, что у всех находящихся рядом сжималось сердце от ее чистоты. Это качество было силой Гермионы Грейнджер, но в то же время и самой большой слабостью. 23 декабря было последним учебным днем перед зимними каникулами, а это значило, что на сегодня был запланирован предрождественский поход в Хагсмит. Погода была самая подходящая. Метель продолжалась уже несколько дней без остановки, она являлась неотъемлемой частью праздничного настроения и побуждала студентов каждую свободную минуту проводить во дворе, играя в магические и магловские снежки. Территорию Хогвартса постепенно захватывали самые разнообразные снеговики в остроконечных шляпах и в факультетских шарфиках, а некоторые из них даже двигались и говорили, проделки старшекурсников. Для похода в Хагсмит пришлось натянуть на себя сразу весь гардероб, чтобы верхние слои одежды, промокшие насквозь от налипающего снега, хотя бы частично защитили нижние. Кажется, сегодня вся школа решила отправиться в сказочную деревушку, чтобы проникнуться духом Рождества. Гермиона вглядывалась сквозь снежную пелену в каждого прохожего. Она все еще не теряла надежды хотя бы мельком увидеть Драко и, если повезет, попробовать снова поговорить с ним. За две прошедшие недели они почти не виделись. Малфой изредка посещал занятия, в большом зале он не появлялся. Однако позже Гермиона заметила, что Блейз Забини после каждого приема пищи забирал с собой тарелку, полную еды, но, судя по внешнему виду Малфоя, он едва к ней притрагивался. «Идемте выпьем горяченького сливочного пива, думаю, никто не будет против», — прогундосил Рон сквозь шерстяной шарф, трижды обмотанный вокруг шеи и головы. «Я только за», — вынырнула Кэти из-под мантии Рона, которую он напялил поверх куртки и всего остального. Это оказалось очень удачной идеей для его миниатюрной девушки, которая с легкостью поместилась туда целиком, отчего им обоим было намного теплее вместе. «Я обожаю имбирное». «И я», — улыбнулась Гермиона. «В трех метлах, наверное, яблоку негде упасть», — предположила Джинни. «Но я готова и постоять или сесть прямо на тепленький грязный пол, лишь бы не торчать на улице больше ни минуты». Приняв общее решение променять излишне прилипчивый снежок на манящее тепло душного кабака, ребята дружно ввалились в три метлы и, к своему счастью, обнаружили, что большая компания подвыпивших волшебников как раз освобождала дальний стол. Малфой не находил себе места. С самого утра он караулил оба выхода из трактира, провожая взглядом бесконечный поток людей, так и не выбрав никого в качестве жертвы. Для его коварного плана ему требовался студент любого факультета, кроме Слизерина, желательно в глубоко нетрезвом состоянии, который будет достаточно невнимательным, чтобы не сопротивляться и беспрепятственно поддаться чарам. За те несколько часов, что он тут провел, кандидатов было более чем достаточно, но в решающий момент неконтролируемое волнение брало верх, сводя спазмом желудок и заставляя судорожно сглатывать подбирающуюся к горлу желчь. Он все продумал, много раз перепроверил, Забини подтвердил и уверил его, что бояться нечего, все должно пройти гладко. Но этого было недостаточно. Он давно перестал различать лица посетителей, уткнувшись лицом в ладони, сидя в дальнем углу барной стойки. Драко впервые намеревался совершить настолько серьезное преступление. Ему были неведомы возможные последствия, и это пугало его до чертиков, поэтому он решил немного отвлечься и привести себя в порядок с помощью холодной воды. В уборной трактира была всего одна кабинка и отдельный умывальник без зеркала. Малфой рывком открыл кран, набрал в ладони побольше воды и плеснул в лицо. С намокшей челки стекали капли воды. Он наблюдал за ними, как зачарованный, пока не услышал позади себя характерный щелчок. Из открывшейся кабинки нетвердой походкой вышла девушка, смерившая Малфоя холодным взглядом. «Гриффиндорская девчонка-семикурсница», — вспомнил Малфой, охотница из их команды. «Беллу, кажется, Не думаю, что подвернется более подходящий случай. Черт, надо быстро действовать, сейчас идеальный момент. Она обошла его и, приблизившись к раковине, повернула вентиль крана. Малфой шагнул ей за спину. Он сделал глубокий вдох, поблагодарив Мерлина за то, что здесь нет зеркала, в котором она могла бы увидеть его отражение и, ухватившись за палочку, прошептал: «Империя». Девушка выпрямилась, уставившись на стену перед собой. Вода из крана продолжала течь по ее неподвижным рукам. «Посмотри на меня», — вкрадчивым голосом произнес Малфой. Она повиновалась. «Назови свое имя, Кэти», — лишенным эмоций голосом ответила девушка. «Кэти», — повторил Малфой. «Слушай внимательно, Кэти, ты должна сделать для меня кое-что. Ты пришла сюда одна?» «Нет, я пришла с друзьями». Драко облегченно вздохнул. «Все идет по плану. Надень перчатки, Кэти», — вежливо попросил он. Она вновь беспрекословно повиновалась. В это время кто-то дернул дверную ручку уборной, но Малфой даже не обратил на это внимания. Он заранее позаботился о том, чтобы его никто не потревожил во время приступа панической дурноты. Когда Кэти надела перчатки, Драко взял ее правую руку в свою и развернул внутренней стороной ладони кверху. Он навел палочку на ее указательный палец и сделал маленький надрез на ткани перчатки. Затем он медленно запустил свою руку за пазуху, вынимая оттуда красиво упакованный сверток. Взгляд Кэти ничего не выражал, она лишь следила за движениями Малфоя безо всякого интереса. «Когда ты выйдешь отсюда, сделай так, чтобы твои друзья увидели этот сверток и заставили показать им его содержимое», — Малфой медленно и отчетливо произносил каждое слово, ни в коем случае не давая его никому в руки. «Согласись показать содержимое только при том условии, что откроешь и покажешь им сама». После этого он сделал глубокий вдох, настраиваясь на самую важную часть своих наставлений, при мысли от которой его опять замутило, но он взял себя в руки. «На твоей правой перчатке есть надрез», — дрожащим голосом проговорил он, — «на указательном пальце. Ты должна развернуть сверток и коснуться его содержимого именно этим пальцем. Это очень важно, Кэти. Ты меня поняла?» «Да», — безучастно ответила она. «Очень хорошо», — прошептал Малфой, трясущимися руками протягивая ей сверток. «Сейчас ты выйдешь отсюда и сразу же отправишься на улицу. Убедись, что друзья заметили тебя. Они должны выйти вместе с тобой. И, Кэти», — добавил он более твердым голосом, — «ты не скажешь им, кто тебе это передал, и забудешь о нашем разговоре». Кэти покорно кивнула, открыла дверь и покинула уборную, впуская внутрь гул голосов и трактирную духоту. Малфой опустил палочку и поспешил ухватиться за раковину, пока сгущающаяся темнота в глазах не повалила его на пол. «Кэти, что за черт?» — кричал Рон, пытаясь угнаться за своей девушкой. «Ты ведешь себя странно, как можно было забыть, откуда у тебя эта вещь? Я же сказала, я слегка перебрала. Наверное, кто-то оставил в туалете, и я решила подобрать. И что, зачем брать чужие вещи?» «Рон, успокойся», — крикнула Джинни. «Может, кто-то купил подарок на Рождество и случайно забыл в уборной. Наверняка кто-то из Хогвартса. Отнесем туда, может, найдется хозяин». «На свертке есть какая-нибудь надпись?» — спросила Гермиона. «Нет», — ответила Кэти и вдруг резко остановилась. «И как же мы найдем владельца, если бумага не подписана и мы не знаем, что там внутри?» «Так давай откроем», — предложила Джинни. «Ребята, я не уверен, что это хорошая идея», — начал Гарри, но сразу же был перебит Гермионой. «Кэти, не делай этого. Вдруг с этим свертком что-то не так?» «Что, например?» — нахмурилась Джинни. «Я не знаю, но нельзя исключать, что». Пока они спорили, Кэти смело разорвала бумагу и зачарованно уставилась на древнее фамильное ожерелье с темно-бирюзовыми камнями. Она бессознательно провела по нему кончиками пальцев правой руки и упала замертво на заснеженную дорогу. «Кэти!» — завопил Рон, кидаясь к ней. Он не успел приблизиться, как вдруг началась самая настоящая чертовщина. Ее тело швыряло из стороны в сторону, словно безвольную куклу, а затем ее резко подбросило в воздух. Она повисла в нескольких метрах над землей и разразилась оглушительным криком, от которого кровь застыла в жилах. Это длилось несколько мгновений, после чего она снова рухнула на землю. Ее глаза были широко раскрыты, а голова и тело жутким образом содрогались, как от удара током. «Кэти, Кэти!» Рон упал на колени рядом с ней, пытаясь разглядеть в ее глазах хоть какие-то признаки жизни. «Помогите, умоляю, помогите кто-нибудь». Гарри, Джинни и Гермиона стояли на месте и не могли пошевелиться. Они были парализованы ужасом от увиденного и лишь молча наблюдали за безутешным Роном, пытающимся удержать голову Кати в неподвижном состоянии, но она продолжала рвано дергаться в его руках. «Все быстро отошли». «Отошли», я сказал. Громогласный голос Хагрида вывел всех из оцепенения. «Хагрид!» — крикнул Гарри. «Кажется, Кати прокляли». «Я и сам вижу», — буркнул запыхавшийся великан. «Не трогайте эту дрянь», — рявкнул он, когда Гермиона приблизилась к порванному свертку. «Прикасаться можно только к обертке, всем ясно?» Гермиона наклонилась к ожерелью и с опаской развернула бумагу. Внутри виднелся листок дорогого пергамента с вырезанными ажурными краями, как на открытках. Она аккуратно подцепила его кончиками пальцев в перчатках. Внутри все оборвалось, ведь она сразу узнала каллиграфический витиеватый почерк, которым было выведено послание. «Что там написано?» – нетерпеливо выпалил Гарри. Гермиона молча протянула ему листок с посланием, которое гласило: «Альбусу Дамблдору с наилучшими пожеланиями от старого друга». Примечание к части. По-видимому, она совсем чуть-чуть задела ожерелье, контакт произошел на очень маленьком участке кожи. У нее в перчатке была крошечная дырочка. Если бы она надела ожерелье или хотя бы взяла его в руки без перчаток, наступила бы смерть, скорее всего мгновенная. К счастью, профессор Снегг сумел остановить распространение проклятия. Отрывок из книги. «Гарри Поттер и принц Полукровка». Джоан Кэтлин Роулинг. «Все по канону, друзья», подмигивает. «П.С. Описание мандража Малфоя перед проклятием. Это чисто мои ощущения всякий раз, когда мне нужно кому-то позвонить по телефону», смеется с прищуренными глазами. «Привет всем интровертам и социофобам». Глава 12. Последние сутки перед Рождеством пролетели незаметно. Гарри, Гермиона и Джинни были напрочь лишены сна и пытались как можно больше времени находиться рядом с Роном. После того, как Кати доставили в лазарет, он не отходил от нее ни на шаг, даже когда Снейп проводил ритуал по прекращению распространения проклятия по телу девушки, чтобы минимизировать риск тяжелых последствий. Рон почти все время плакал и бормотал какую-то бессмыслицу о том, что это он во всем виноват, хотя друзья каждый раз убеждали его, что это не так. Гарри постоянно подозрительно косился на Гермиону. В тот самый день, когда все произошло, он непрестанно твердил, что во всем виноват чертов Малфой. И именно это и являлось его заданием – убить Дамблдора. Гермиона на это лишь неубедительно лепетала в ответ, что Гарри не может этого знать, и у него нет никаких доказательств, чтобы обвинять Драко. Конечно, она знала, что Гарри прав, ведь самое главное доказательство было у нее в голове. Единственным человеком, кроме Гермионы и Гарри, кто увидел эту записку своими собственными глазами, был Снейп. Его лишенное эмоций лицо не выразило совершенно ничего, а листок пергамента он с невозмутимым видом засунул себе в карман. Этот жест показался Гарри неоспоримым признаком того, что Снейп, сообщник и специально сделал так, чтобы никто из учителей больше не увидел, чьей рукой написано послание, ведь вычислить владельца почерка не составило бы никакого труда.